Рассказывают, что там миллионы людей до сих пор умирают от голода. Возможно. Мне не приходилось слышать. Мрут, мрут, это точно. Я слежу за газетами. Тебе повезло, что ты оттуда выбрался. Хотя и у нас теперь тоже не очень хорошо стало. Вот, из десятки бочек не наберешь порядочного завтрака. Это все от того, видишь ли, что мы помогаем так много другим странам. Джерри отвечал с улыбкой. Да, конечно, именно поэтому совершенно верно. Дипси вытащил из бочки пожелтевший листик сельдерея, сунул его в котомку и вздохнул. Бедная Европа. Затем, поглядев на Бобо, сказал, «В понедельник беру курс на Чикаго». «Ты думаешь, там лучше, чем здесь?» — спросил Бобо. «Наверняка. Там-то, конечно, есть возможности». Дипси завязал свою котомку и уступил Бобо место у бочки. «Может, еще встретимся?» — весело сказал старик и пошел со двора. Джерри инстинктивно отшатнулся, пытаясь укрыться от целой тучи агрессивно настроенных мух. Когда профессор психологии закончил свой завтрак, они покинули оазис и зашагали в направлении Радио-Сити. Постепенно улицы становились чище, а движение оживленнее. Вдали виднелись вершины величайших в мире небоскребов. У Джерри в ушах еще отдавался черный смех Гарлема. Внезапно грудь его стеснила, и он почувствовал, что скучает о жене. Как-то Джоан теперь сумеет обойтись без него. Кто приготовит ей завтрак и позаботится о ее четвертом позвонке? Кто поцелует ее красивые губки и будет слушать ее милое щебетание? Так или иначе, Джоан была очаровательна. Она могла целыми днями жить без пищи и целыми годами без мыслей. Если бы она говорила только то, что думает, она почти всегда молчала бы. Бобо показывал товарищу достопримечательности Пятой авеню. Чем ближе становился деловой центр, тем выше поднималась стоимость жизни. Даже по ярлычкам цен на витринах прохожие видели, что жизнь стоила того, чтобы жить. Национальная неделя смеха подняла цены до уровня небоскребов. Единственное, что еще опускалось, — это плотная пыль. Джерри казалось, что он поднимается в гору, и у него даже появились симптомы горной болезни. Бобо то и дело хватал его под руку, не давая ему попасть под машину или потеряться в человеческой сутолоке. Артерия большого города пульсировала беспокойно и лихорадочно. Все спешили убежать от спешки. Доллар работал неустанно, а газетчики раскуривали каждый скандал с обоих концов. Пятая авеню — скользкая дорога осуществленных и разбитых мечтаний, небесная тропа торговли и рекламы, спускающаяся в черный Гарлем. Автомобили, автомобили, автомобили. «Куда мы идем?» — спросил Джерри товарища, который уже заразился вирусом спешки. «У меня болят ноги. Они, как глаза Грета Гарбо, такие же усталые и влажные. «Зайдем в какой-нибудь кинотеатр, отдохнем», — предложил Бобо. «У меня нет денег, и у меня тоже». Они продолжали свой кросс. Огромная шевелюра Бобо развивалась, в заплатах на его штанах трепещущая точно клапан кузнечного меха подмигивала Джерри, как веселый огонь маяка. «Я не выдержу такой скорости!» — воскликнул, наконец, Джерри. Бобо замедлил шаги и посмотрел на запыхавшегося товарища. «Скоро мы будем на месте!» — спокойно сказал он. «Тут близко. Еще каких-нибудь два блошиных скачка».